Время мчится, мы летим, так и вечность подойдет. Мы хотим или не хотим, все, что временно, пройдет. И настанет для всех вечность, только с разницей одной. Кто не верил, жил беспечно, тот не будет рад собой. Но кто верил и молился, Иисуса чтил душой, сердцем к Богу кто стремился, для тех вечность пир большой.